Глава 20, третьей книги царств. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним было 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад, серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь Израилев и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венадад, я послал к тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом, и дома служащих тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в руки и унесли». И созвал царь израильский всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Венедада: «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Венадад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанется по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский, сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Венадад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав сосчитал слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Венадад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Венадад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми. И если на войну вышли, так же схватите их живыми». И вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Венадад же, царь сирийский, спасся на коне с всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сирьян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать. Ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделаю.